Глава 12. «Лисси, а не сходить ли нам в храм всех богов?» — задала я вопрос своей горничной. «Пойдешь со мной? А то я тут уже больше 2 недель, а дальше двора вокруг дома и не выбиралась». «А можно?» — замерла девушка. «Вы меня возьмете?» «Ну, ты же моя горничная», — пожала я плечами. «Компаньонки у меня нет, я ведь теперь замужняя дама, так что подбери мне платье и сама оденься подобающе». «Слушаюсь, леди», — обрадовалась она и бросилась к шкафу перебирать мои наряды. Через час мы с ней степенно спустились в холл, прихорошившиеся и очень довольные своим обликом. Я предвкушала прогулку по городу, а Лисси ликовала, что можно отвлечься от работы по дому. Хотя я знала со слов Каена, что пока так и не удалось выяснить, кто же именно организовал нападение на нас с лордом Хельгурдом, но так как все было спокойно, то решилась высунуть нос на волю. В городе средь бела дня мне нечего опасаться. Да и не невеста я уже, а законная жена, о которой все знают. Вряд ли решаться напасть на княгиню так уж открыто. «Господин Террис!» Увидела я управляющего, медленно бредущего с тетрадью в руках, куда он уткнулся так, что не замечал ничего вокруг. «Леди!» — вскинул он голову. «Доброе утро, ваша светлость!» «Доброе, господин Террис. Я желаю посетить храм всех богов. К сожалению, мой супруг уехал рано утром. Мы не успели с ним обсудить все вопросы относительно...» Я помялась, но выбора не было, так как пока что своих средств у меня не имелось. Мне необходимо купить дары для богов и сделать подношение храму». «О, я понял, госпожа», — поклонился он. «Прошу подождать». Спустя несколько минут мне в руки перекочевал мешочек с монетами, который принес управляющий. А когда мы вышли из дома и направились в сторону ворот, за нами молча пристроились 2 подтянутых вооруженных оборотня, из чего я сделала вывод, что относительно моей безопасности Каен побеспокоился. Ну что ж, не знаю, какой из него князь, понятия не имею, хороший ли из него получится муж для настоящей супруги, но меня пока все устраивало. Даже наши странные игры... Тут я невольно улыбнулась и прикоснулась к губам. Да, как это ни прискорбно, но я, похоже, умудрилась по уши влюбиться в своего фиктивного мужа. Ну, это если быть с самой собой кристально честной. А так-то, конечно, нет, ни-ни. Никакой влюбленности в этого невыносимого и синеглазого и близко нет. Выдумки это все. Город мне понравился. Чистый, светлый, с широкими улицами, улыбчивым веселым народом, домики яркие, цветы на окнах, много лавок со всякой всячиной. Я периодически притормаживала то тут, то там, в основном у лавочников, торгующих разными безделушками или недорогими украшениями. У меня был собственный подход к выбору даров богам. Уверена, что для них важнее не материальная стоимость преподносимого им, а то, сколько сердечности и желания порадовать было вложено молящимися. Возможно, я наивна. Вероятно, внушила себе это сама, так как фактически всю жизнь нищенствовала. Но ведь все знают, что божествам нужны не материальные объекты, а та энергетика, которая от них идет. А потому я не обращала внимания на щебетание Лисси, предлагавшей купить что-то дорогое, чтобы все видели, что княгиня щедра в подношениях. Подношение будет храму в целом, деньгами, а боги, пусть то, что я им даю, останется между нами. Цветок в горшке для богини жизни, дарить ей срезанные мертвые растения – это кощунство, на мой взгляд. Кусочек пахучего ладана для смерти, яркие красные бусы для удачи, вышитый разноцветными узорами платочек судьбе, милый глиняный кувшинчик, раскрашенный синими и желтыми красками, который продавал гончар для бога моря, вязаный шерстяной шарф, купленный у старушки, для хранителя путей. И так для всех, кроме сияющего барса, Я раньше никогда не оставляла ему жертвенных подношений. Не потому, что игнорировала сознательно. Просто не получалось придумать, что могло бы понравиться существу, превращающемуся в большого пятнистого кота. Да и какое отношение он имеет к людям? Ему поклоняются оборотни. Но в этот раз решение, что подойдет покровителю двуипостасных, отчего-то пришло легко и быстро. Мы с Лисси вошли в храм, и я стала обходить все статуи богов, оставляя на алтарях свои подарки, зажигая свечи и замирая, чтобы вознести короткую молитву. Горничная следовала за мной тихой тенью, не отвлекая и глядя круглыми глазами на то, что я кому преподносила. По ней было видно, что ее буквально распирает от любопытства, но спрашивать и мешать она не решалась. Чуть дольше, чем у прочих, я простояла у статуи морского божества. Мне было страшно. Все же я сбежала. Не приняла участь стать невестой моря. А ну как гневается Бог. Но и проигнорировать его не могла. А потому установила свой кувшинчик на алтарь, склонила голову и мысленно обратилась к повелителю морских глубин, прося прощения, выражая надежду, что он не сердится на замену и не накажет прекрасную страну Андалию, что синие, соленые и глубокие воды, такие же яркие, как краски на моем подношении, будут милостивы к людям. Закончив молитву, я низко до пола поклонилась. На алтарь хранителя путей я возложила темно-серый теплый шарф с вывязанными из пушистой белой козьей шерсти барсами на концах и бахромой. Прошептала, что в бесконечной дороге, которая стелится ему под ноги, может быть, и пригодится мой подарок. Поблагодарила, что открыл передо мной новый путь, тот, что увел меня из Андалии, но который еще не окончился. Последним был сияющий барс. Бог, которому поклонялись те, кто теперь меня окружал. Мраморный парень смотрел раскосыми глазами хитро, чуть лукаво, а хвост, с которым его традиционно изображали, словно замер на мгновение, но уже вот-вот снова зашевелится. «Прими в дар этот гребень, о сияющий!» — прошептала я. «Прости, не знаю, что нравится тебе получать от детей своих. Я человек, обычный человек, но мне хочется надеяться, что когда ты примешь облик кота, то тебе доставит удовольствие, если кто-то ласково вычешет твою шерсть. Это очень приятно, честное слово. Даже людям нравится, когда им расчесывают волосы». Я поклонилась и, размышляя, а не вычесать ли мне мех у собственного мужа, когда он в зверином облике, отошла к Лисе. А та стояла с открытым ртом, вытаращившись на алтарь. «Ты чего?» — прикоснулась я к ее руке, так как девушка, кажется, не замечала меня. «Как вы это сделали, госпожа?» — выдохнула она и уставилась на меня, как на призрака. «Сделала что?» — не поняла я. «Ваш дар! Сияющий барс принял его!» — с благоговением прошептала она и перевела взгляд обратно на алтарь. Я обернулась и обомлела. Моего гребня не было, он просто исчез. Я в ступоре поморгала, а Лисси вдруг бухнулась на колени и обхватила мои ноги руками. «Лисси, ты что?» — я попыталась отшатнуться и едва не упала, так как, несмотря на внешнюю хрупкость, оборотница оказалась неожиданно сильной. «Леди, я все видела, своими глазами видела!» — экзальтированно лепетала она. «Я всем расскажу. Вы человек, но сияющий осенил вас своей благодатью. Это такая честь!» «М-да...» Я почти за шкирку вздернула девчонку на ноги и потащила прочь из храма, ошеломленная всем произошедшим. «Нет, я всегда искренне верила, что боги принимают мои жертвенные подношения, ведь я дарила их от всего сердца, стараясь угодить, порадовать, тщательно выбирала. Но чтобы так, ни разу еще прямо на моих глазах они не исчезали с алтарей». Лисси шептала какую-то ерунду, пытаясь поймать мои руки и поцеловать, пока я волокла ее к выходу. Вот такие вот встрепанные мы и вывалились на крыльцо, где нас ждали охранники. На их изумленных глазах горничной все же удалось вырваться из моего захвата. Она снова шлепнулась передо мной на колени, вцепилась в правую руку, на которой красовалось обручальное кольцо, и поцеловала ее. «Лисси, сейчас же встань!» — шикнула я, не зная, куда деваться от стыда, и мазнула взглядом по остолбеневшим воинам. «Да, госпожа!» — с невменяемой счастливой улыбкой вскочила горничная на ноги. «Боги великие! Я впервые в жизни видела, что сияющий принял дар с алтаря!» Наши охранники изумленно выдохнули и уставились на свою соплеменницу. «Сияющий барс благословил нашу госпожу, хотя она и человек», — повернулась к ним Лисси и прижала руки к груди. «Я сама своими глазами видела, как подношение леди Розалинды исчезло с алтаря. Это такая редкость, такая честь!» Я прикрыла глаза, стараясь успокоиться и принять произошедшее. А когда открыла, обнаружила, что оба охранника стоят, склонившись передо мной в поклоне. Слава богам, они не были экзальтированными девчонками, но отчего-то поверили ей безоговорочно. Вздохнув, я велела им выпрямиться. Оставив деньги вышедшим на крыльцо жрецам, глядящим на меня оценивающе и с большим интересом, я дала своей свите команду возвращаться. Ужас какой! Сходила помолиться, называется. Было немного не по себе от того, что я была услышана божеством, решившим продемонстрировать мне это наглядно. Не зря, наверное, оборотни так любят сияющего барса. Похоже, он единственный, кто посматривает с небес на своих подопечных. К тому же теперь ведь сплетен не оберешься. А я не хотела этого. Честно, не хотела. Всего-то желала порадовать богов, помолиться, поблагодарить, извиниться и попросить немного удачи в жизни. Она мне так нужна. По возвращении домой я трусливо сбежала, прихватив книгу, и заперлась в своих покоях. Даже обед и ужин распорядилась подавать туда. Как-то страшно было, если на меня начнут таращиться все эти потенциально хвостатые и усатые. Умывшись вечером, я заплела волосы в косу, переоделась и улеглась спать. Только вот сон отчего-то не шел. Неспокойно как-то было на душе. Вроде и нет повода для волнений, а вот поди ж ты. И душно, и маятно. Я ворочалась и ворочалась, не находя себе места. Еще и Каен уехал и увез своего кота. Жалко, хороший у него барс. Вероятно, я все же задремала, беспокойно разметавшись по постели из-за духоты, потому что момент, когда в комнату просочился Ирбис, пропустила. «Котик, ты вернулся!» — радостно позвала я шепотом и села в кровати, ожидая, что он вспрыгнет ко мне. Но нет. Зверь подошел и потянул меня за край ночной сорочки, намекая, что нужно встать. «Что такое?» — я сползла с постели и присела перед ним на корточки. Думала, он подставит голову под ласку, но ошиблась. Снежный барс вспрыгнул на кровать и принялся стаскивать зубами подушки, выкладывая их в длину. Я растерянно наблюдала, потеряв понимание происходящего. Соорудив из трех мягких пуховых валиков удлиненный силуэт, примяв его в некоторых местах лапой, оборотень снова метнулся ко мне, после чего, зашипев, опять схватил за подол ночнушки и потащил к кровати, активно мотая головой, словно пытаясь мне намекнуть. «Укрыть подушки одеялом?» — удивляясь, уточнила я. А барс, словно обрадовавшись моему пониманию, тут же оставил меня в покое, уселся и требовательно вытаращился. Потом перевел взгляд на выложенные в длину подушки, снова на меня и опять на подушки. «Готово. И что дальше?» — спросила я своего ночного гостя, прикрыв пуховое сооружение и создав видимость лежащего человека. А дальше мне сунули в руки халат, лежавший на кресле, и мы полезли в окно. Боги великие! Сама в шоке от того, что делаю. Но мне ясно дали понять, это для чего-то нужно. А потому Я, внутренне повизгивая от страха, выбралась за гибким огромным пятнистым котом в распахнутые створки. Длинные полы халата пришлось подоткнуть за пояс, чтобы не мешались, поскольку переодеться мне возможности не дали. Все оказалось не так плохо, как я ожидала. Под окном шел узкий карниз, по которому я и переступала босыми ногами, бочком двигаясь за барсом, который немыслимым образом умудрялся не падать, хотя скользил вдоль стеночки спокойно на всех четырех лапах. Я же вцепилась пальцами в стены и украшавшие их узоры и молилась всем богам одновременно, пробираясь куда-то и зачем-то. «Убью Каена!» «Нет, не сейчас. Кот у него хороший, а вот как станет человеком, так и начну убивать», попутно выговаривая все, что я о нем думаю. И о том, какой он черствый сухарь, а он мне безумно нравится, между прочим. И о том, что именно ему нужен этот брак, а он ведет себя так, словно делает одолжение, принимая мое присутствие в своей жизни. И что мне приходится создавать видимость благополучной семьи и терпеть его приставания. Ну, не то чтобы терпеть, конечно. На самом-то деле я млею от его поцелуев, но это не важно. А он уехал, бессовестно бросив молодую жену, а потом, вместо того, чтобы объяснить все нормально, прислал ко мне своего зверя, а сам по моей же просьбе вручил эти жуткие украшения с желтыми камнями, которые мне дико не нравятся, но приходится носить, хоть бы цветочек подарил. А то только играет со мной, как с мышкой, тискает и целует. Сейчас вот вообще среди ночи куда-то потащил, заставил думать, что уехал на несколько дней, а сам вернулся раньше и даже не зашел поговорить со мной и поцеловать. Неужели непонятно, что я соскучилась и хочу его видеть? Поднявшееся внутри иррациональное и нелогичное раздражение помогло не сорваться и не грохнуться со второго этажа. Убиться не убилась бы, но кости переломала бы точно». А учитывая, что я человек, и такой регенерации, как у оборотней, у меня нет, то приятного мало провести несколько месяцев, залечивая переломы. Вот так, накручивая себя, я и кралась за своим супругом, чтоб его блохи закусали. Барс свернул за угол, и мне пришлось повторить его маневр, а там обнаружилась лестница, ведущая на крышу. Час от часу не легче. Полезла, а куда деваться-то? С Каеном бесполезно спорить. Упертый, невыносимый, невозможный. На черепицу я выползла взмокшая, запыхавшаяся и злющая. «Ну, котик!» — прошипела я, перевернувшись на спину и уставившись в небо, пока старалась отдышаться. Мне в ответ досталось насмешливое фырканье. «Ну и?» — спросила шепотом. Когда дыхание восстановилось, а руки перестали трястись. «Котик, может, хватит игр? Зачем ты меня сюда притащил?» К князю в человеческом облике я обращалась на «вы», но выкать его коту было как-то глупо. Для меня они почему-то были словно двумя разными существами, хотя умом я понимала, что это не так. Ирбис встал, потянулся всем телом, как это умеют делать только представители семейства кошачьих, зевнул, продемонстрировав внушительную пасть, после чего лапой подтолкнул ко мне что-то. Я села, так как в темноте видела плохо, взяла это в руки и открыла от изумления рот. «Мой гребень! В смысле, гребень, который я подарила сияющему барсу?» Я узнала его сразу, так как довольно долго выбирала из целой кучи разных у торговца. Этот был деревянный, с частыми длинными зубцами, а ручка вырезана в виде застывшего в прыжке барса. Я его потому и предпочла другим. «Откуда он у тебя? Ты его украл из храма? В смысле, Каен украл?» Зверь снова насмешливо зафыркал, после чего нагло ткнул меня лобастой башкой, едва не опрокинув на спину, покрутился и улегся рядом, подставляя загривок. «Нет, не верю, что ты украл его из храма», — поразмыслив, проговорила я. «Лорд Невис не мог, он же князь, а не воришка. Значит, у него, у тебя такой же. Жаль, я хотела, чтобы мой подарок был единственным в своем роде. Хотелось порадовать вашего бога». Вздохнув от досады, я принялась вычесывать густую белую шерсть в черных пятнах. Ну а чем еще заняться на крыше в обществе огромного кота, который блаженствует от того, что по его шкуре водят частым гребнем? И все же Каен и его кот — это словно две разные сущности с разными характерами. А может, действительно, так оно и есть? Тогда у меня есть мой Каен и мой кот. Я улыбнулась этим мыслям и прикоснулась свободной рукой к губам, вспомнив сумасшедшие поцелуи мужа. И как я умудрилась так вляпаться, влюбиться в фиктивного мужа на год? Князь оборотней меня дико бесит и в то же время заставляет замирать в предвкушении, когда я его вижу издалека. Как можно быть влюбленной в того, кто тебя порой жутко раздражает? Процессом я неожиданно увлеклась. Размеренные движения, шелковистый мех под пальцами, явно млеющий зверь рядом, который с удовольствием подставляет то шею, то бока, то загривок и спину. Живот и хвост трогать он не позволил. Но я и не настаивала. Не знаю, сколько мы так занимались кошачьим марафетом, но когда я устала, барс потянулся и встряхнулся, потоптался и улегся, приглашающе фыркнув. Я хмыкнула, покачала головой, подползла к нему и устроилась спать. Ночь жаркая, в халате да с горячей меховой грелкой под боком не замерзну. Все равно ведь сама с крыши не слезу. Сюда-то лишь чудом забралась, учитывая мой страх высоты. А как спускаться, и не представляю. Муженек меня сюда заманил, вот пусть утром сам и спускает. Его ожидает сюрприз. Заснула я мгновенно. Казалось, только смежила веки и проснулась от дикого женского вопля. Я перепуганно подпрыгнула и обнаружила, что сплю в одиночестве, ибо дорогой супруг исчез, бросив меня под утренними солнечными лучами. А крики, доносящиеся из окон, все нарастали. Захлопали двери, затопали ноги. Подползя к краю крыши, я чуть-чуть высунулась, чтобы понять, что происходит, и позвать на помощь. А внизу царил переполох. Носились горничные, которые зачем-то выскакивали из дома, бестолково бегали туда-сюда и ныряли обратно. Бряцая оружием, быстро ходили охранники. «Да что происходит-то?» Выждав момент, когда прямо подо мной, точнее под стеной в том месте, где я торчала на крыше, окажется один из охранников, я тихонько свистнула. Не подобает, конечно, я же типа леди, но не кричать же во все горло, чтобы меня наконец увидели. А им всем явно и в голову не приходит взглянуть на крышу. Оборотень сбился с шага, замер и задрал вверх голову. «Доброе утро!» — поприветствовала я его и улыбнулась. «Снимите меня отсюда, пожалуйста, я сама не слезу!» «Княгиня!» — явно не поверил он своим глазам. «Что вы делаете на крыше?» «Лежу!» — озвучила я очевидное и добавила. «Жду, пока меня спасут!» «Как я слезала!» — это отдельная история. К стене приставили длинную садовую лестницу, которую приволокли из подсобных помещений. Двое оборотней держали ее внизу, а один быстро вскарабкался ко мне наверх. «Вы целы, госпожа?» — принялся он обшаривать меня взглядом. «Не пострадали?» «Нет», — немного удивившись, отозвалась я. Не вставая на ноги, так как было страшно, я, сидя, сварганила из длинных пол халата подобие шаровар, протянув полотно между ног и туго завязав пояс, чтобы сооружение не развалилось. Все же сверкать голым задом перед стоящими внизу не хотелось. «Я готова», — сообщила охраннику, покончив с этими манипуляциями, и важно разрешила. «Спасайте меня, а то я сама боюсь». Оборотень моргнул, потом фыркнул совсем по-кошачьи, а в его глазах мелькнули искорки смеха. «Прошу вас, леди!» Скользнув ко мне, он протянул руку, предлагая встать на ноги и пройти к краю крыши, откуда торчала лестница. Скептически взглянув на его ладонь, я оценила свое психическое состояние и проговорила. «Я лучше так, оно как-то надежнее». И на четвереньках двинулась в нужную сторону. Ну, боюсь я высоты, боюсь. Как ночью не умерла от страха, забираясь на крышу, ума не приложу. Но там хоть темнота скрадывала, насколько далеко земля, да и присутствие Каена успокаивало. А сейчас, видя, сколько мне падать, если что, я не находила в себе даже крох мужества. Как стоящему надо мной оборотню удалось не рассмеяться, не знаю. Лично я бы не сдержалась, потому что отдавала себе отчет, насколько нелепо выгляжу со стороны. А этот, ничего, мягко двигался рядом, несмотря на тяжелый вес, и страховал меня, не предлагая больше помощи. Я же сосредоточенно перебирала ногами и руками. Боги милостивые, как же я сюда залезла-то? Почему позволила Каену заманить себя? И только когда подползла к самому краю, я вскинула на своего сопровождающего глаза, намекая, что вот сейчас самое время что-то предпринять. «Осторожнее, леди!» — правильно понял оборотень, чьего имени я не знала. «Просто один из многих, принадлежащих к подданным моего фиктивного мужа. Повернитесь спиной, лягте на живот и ногой постарайтесь нащупать ступеньку. Я вас здесь подстрахую и поддержу. Не волнуйтесь, я не позволю вам упасть». Он присел рядом на корточки и обхватил мои руки почти у самых плеч. Так точно удержит. А я зажмурилась и принялась выполнять его указания. Немного пощупав босой ногой, нашла перекладину, встала на нее ступней и переместила туда же вторую ногу.